каждый человек испытывает на себе эмоциональную силу музыки. Мы можем прийти в состояние эйфории от драйвовой музыки в каком-нибудь рок-клубе, а слушая романтичную балладу, опять пережить горечь неразделенной любви. Высказывается также предположение, что музыка явилась ранней формой коммуникации людей. И действительно, некоторые музыкальные мотивы несут в себе эмоциональные коды наших предков. Слышишь финскую мелодию, и перед глазами возникают герои Калевалы, пишущие древними рунами на прибрежных жертвенных камнях. Thank you. Майя Каухенен, отмеченная наградами финская певица, композитор, автор текстов, виртуоз кантели, а также харизматичная артистка с завораживающим сценическим обаянием. Майя гастролировала по миру, выступала примерно в 30 странах Европы, Азии и Америки. Последние годы список выступлений Каухенен включает престижные фестивали в Великобритании, Канаде, Колумбии, Швеции, Дании, Норвегии и на Всемирном фестивале культуры в Гонконге. Майя получила множество престижных наград, например, в 2017 году Ассоциации финских критиков. Майя поет и играет на кантелях всех размеров, от самых маленьких пятиструнных до самых больших 39-струнных хроматических концертных. Она играет с различными настройками и в разных стилях, используя свои пальцы, крошечные деревянные палочки в качестве плектра, смычком для виолончели. Luulin yksin helpompaa, on menneisyyttä kantaa. Mut kanssas päätin uskaltaa, liikaa paljastaa luottaa. Oltiin kuin liimapaperi, hetkessä takerruttiin. Nää muistot käärin pettymyksiin. Miks piti jäädä just sunkin? Vaikka maailmaa siihen mahtuiskaan, kuljen ikävöin. Vaikka maailmaa siihen mahtuiskaan, seuraan odotan. Vaikka maailmaa siihen mahtuiskaan, piilot surut toisillemme jaettiin. Salaisuudet, epäilykset uskottiin. Joskus mietin, miten pärjäilet. Linnun radan kautta kuiskaa sulle terveiset. Sielut toisillemme avattiin. Lävistykset, piilotetut, tarkkaa tutkittiin. Maailmaa hetki paettiin. Oi pää. С детства Майя работала со своим отцом, мастером по изготовлению инструментов Кари Кауханеном. Арсенал инструментов у Майи впечатляет. Например, физгармония, клавишные инструменты, народные флейты, саксофон и ударные. Майе нравится осваивать все новые и новые инструменты. Майя также является одним из первых участников электрофолк-группы «Окра Плейграунд», а также электронного дуэта «Мальмё». Дебютный сольный альбом Майи «Вихрь ярости» был выпущен в марте 2017 года немецким лейблом Nordic Notes и спродюсирован он Колином Бассом. Альбом получил высокую оценку и был отмечен во всем мире. Тема песен – судьбы женщин разных возрастов. Тексты рассказывают о проблемах человеческих отношений, но также в них много радости, утешения и надежды. В мае 2022-го Майя Кауханен выпустила свой второй сольный альбом «Мэнет», то есть «Прошло». Она черпает вдохновение в народной музыке и инди-попе и рассказывает истории о личном пространстве и установлении его границ. Сколько места достаточно? Как сохранить личное пространство, не позволяя ему сдерживать тебя?

valkoiset seinät ja valkoreunaiset ikkunat. Taakse huutamaan jäät, mitä susta jää. Ne vuodet muutti turvapaikka kodin vankilaks muistojen. Mitä musta jää? Сделано немало обработок традиционных песен, но немало сыграно и написано новых. Майя, как девушка 21 века, в своем творчестве сумела найти оригинальные, современные средства музыкальной выразительности. Thank you. Майя Каухенен, Мэнет, 6 мая 2022 года. Начинай слушать, и тебе не хочется ничего говорить, делать, только слушать. Есть звучание кантеле и легкость, и чистота.